Глава 26. Бруно спал. Огромная голова, которая из-за косматой бороды казалась еще крупнее, неудобно свесилась на бок. Рот был открыт, нижняя губа влажно блестела среди тусклых седых волос. Он глубоко, прерывисто дышал. Темные пятнистые руки с опухшими суставами подрагивали, пальцы нервно теребили светло-желтое покрывало. «Может, ему снится что-нибудь?» — подумала Диана. Бруно спросил про Лизу. Диана сказала, что она уехала. Он спросил, когда она вернется, и уехал ли Майлз тоже. Кажется, он считал, что Лиза — жена Майлза. Диана ответила ему неопределенно. Он расстроился, сделался рассеян и, словно не замечая ее присутствия, произнес: «Бедный, бедный Бруно». В конце концов, ей удалось вовлечь его в разговор. Они поговорили о домах, в которых ему довелось жить раньше, о преимуществах различных районов Лондона, о том, как меняется Лондон, так же ли он красив, как Рим или Париж. Бруно немного оживился. Диана не могла заставить себя погладить его, как велела Лиза, но, сделав над собой усилие, взяла его за руку, и Бруно не отнял руки. Время от времени он даже безотчетно сжимал ей пальцы. Он не вызывал у нее прежнего отвращения, но трудно было вынести запах в комнате и мучительно ощущать этот внутренний распад, обреченность. Было что-то странное и горестное в худеньком, изможденном теле, которое едва угадывалось под одеялом, словно оно ссохлось до предела, и все жизненные соки отдало голове. Разговаривали они после обеда. Диана побаивалась встречи с Денби, которой она сейчас не готова, и только собралась сказать, что ей пора, как Бруно неожиданно, продолжая держать ее за руку, уснул. Диана растерялась и подумала: а вдруг он умирает? Она осторожно высвободила руку. Бруно дышал спокойно и ровно. Едва она отодвинула стул и встала, как сразу же ощутила, что Бруно отвлек ее от горя, нахлынувшего теперь снова при воспоминании о Майлзе и Лизе. Она стояла и смотрела на Бруно, пока все не расплылось у нее перед глазами. Она повернулась, пошла к двери и по дороге увидела отчетливо и ясно, как деталь на картинах фламандцев, большой стеклянный пузырек с таблетками снотворного, стоящий на мраморной столешнице книжного шкафа. Она знала, что это такое, так как Бруно упомянул об этих таблетках, отвечая на ее вопрос, хорошо ли он спит. Диана застыла, глядя на пузырек. С Майлзом она не обсуждала происшедшее. Он сделал несколько вялых попыток завести с ней разговор, но, казалось, испытал облегчение, когда она просто отвернулась от него, как побитая кошка, и ничего не ответила. Дня два после ухода Лизы они жили с Майлзом, как два маньяка, с головой ушедших в бурлящую бездну своих дум. Вместе с тем, внешне в их поведении не было ничего необычного. Диана ходила за покупками, Майлз — на службу. Они спали в одной постели, точнее, всю ночь молча и неподвижно лежали бок о бок. Диана беззвучно плакала. Слезы падали на подушку, она не отирала их. Днем они были подчеркнуто вежливы друг с другом, внимательны и предупредительны, соблюдали все приличия. Единственное, что изменилось в распорядке дня, — это еда. Словно по молчаливому уговору, они избегали совместных трапез. Диана время от времени приносила в столовую тарелки с бутербродами, и они порзнь съедали их в течение дня, смущенные тем, что вообще в состоянии есть.

но потом он встретил и полюбил Лизу. «Вы ошибаетесь», — сказала Диана, поднимаясь. «Взгляните-ка». Найджел протянул ей кусочки бумаги, склеенные скотчем. Это было одно из незаконченных писем Денби к Лизе. Диана пробежала письмо глазами, и оно выпало у нее из рук. Она снова опустилась на диван, глядя прямо перед собою. Конечно же, это знамение свыше. Теперь она знала, со всей очевидностью, что любовь Денби могла бы спасти ее от самоубийства, но вот Лиза отняла у нее и Денби. Диана сжала сумочку, нащупала лежащий там пузырек с таблетками. «Пойду домой», — подумала она. «Нет, пойду в гостиницу и сейчас же это сделаю. Все кончено. И с Денби тоже. Лиза завоевала весь мир». Слеза поползла у нее по щеке. О Найджеле она забыла. Он сидел рядом с нею. «Я решил, что вам следует об этом знать, если это что-то меняет». «Ничего это не меняет», — сказала Диана, отирая слезу. Она снова попыталась встать. «Подождите. Мне нужно вам еще кое-что сказать». «О чем?» «О Майлзе с Лизой. Вам не стоит отчаиваться». «Откуда вы все знаете?» «Потому что я Бог. Может быть, в наше время он вот так и приходит в мир, немножко сумасшедший, незаметный человек, все его отталкивают, сбивают с ног, топчут. Или пусть я псевдо-бог, или даже один из бесчисленных псевдо-богов, это не важно. Псевдо-бог все равно истинный бог. Любая религия возвышает душу». «Отпустите меня», — сказала Диана. Найджел положил руки ей на плечи. «Не нужно на них обижаться. Не нужно сердиться. Здесь не место обиде, не место злобе. Это испытание. Испытание, чтобы обрести новые небеса, новую землю. Это под силу лишь вам. Вы сможете». «Сможете все преодолеть». «Отпустите меня, это не ваше дело». «Мое? Я люблю вас». «Не говорите глупостей, я вас первый раз вижу». «Не первый. Это я красил ограду. Это я запачкал волосы краской». «Но там был совсем другой». Диана поднесла руку к лицу. Ей показалось, что она сходит с ума. «Кроме того, я люблю всех». «Тогда это не любовь. Уберите руки, пожалуйста». «Не любовь? Я же вам сказал, что я Бог». «По-моему, вы сумасшедший или наркоман?» «Какая разница? Можно мне называть вас Дианой? Знаете, вы очень красивая». Руки Найджела скользнули по ее плечам и сомкнулись на спине. Она стала сопротивляться, но он оказался на удивление сильным. «Хотите, чтобы я подняла крик?» «Вы не поднимете крик. К тому же, кто придет вам на помощь? Бруно?» «Я просто хочу удержать вас своей любовью, пока не скажу вам все». Диана, которая не могла пошевелить руками, попыталась оттолкнуть его коленом. Снова взметнулось облако пыли. Диана опять чихнула, а Найджел еще крепче стиснул ее в объятиях. Горестные, беспомощные слезы хлынули у нее из глаз. Она перестала сопротивляться. «Ну-ну, не нужно бить бедняжку Найджела, он вас любит. Вы должны простить Майлза и Лизу».

«Конечно, конечно, я и есть бессмысленный жрец бессмысленного бога. Но если псевдоврач не врач вовсе, то псевдобог тот же бог Диана. Разрешите мне проводить вас домой».